Глава 32. Карман черчиллевского жилета. Он купил молоко в газетной лавочке. Расторопный улыбчивый продавец, бывший портновский робот-манекен с Джермин-стрит, как подозревал Недертон, был похож на джекпутовского актера, которого любила мать Недертона, только он не мог вспомнить фамилию. Рейни требовала покупать молоко определенного сорта, от настоящих коров, но оптимизированное ассемблерами для человеческого младенца. Недертон нес бутылки в ярком бумажном пакете и думал, что покажет его Томасу, прежде чем отпустить обратно в магазин. Однако, свернув на Альфред Мьюз, он увидел Лоубер. Она была дальше, чем на половине пути к их дому, в дальнем конце тупика, одинокая мрачная фигура в охотничьей пелерине, и ее лицо уже не выражало радости. Недертон ускорил шаг. «Что-то случилось?» – спросил он, подходя и невольно с тревогой взглянув на окна своей квартиры. Тлен обнаружила, что Курсия готовится что-то предпринять против Юнис, что именно и когда она не выяснила, и у нас нет прямой связи с Юнис. Если бы вы были там, в дроне при поддержке Тлен, вы могли бы с ней поговорить. Попытаться стоит. Когда? Сейчас, ответила Лоубер. Я еще только учусь ходить. Тлен говорит, на тренажере вы продемонстрировали замечательные результаты, сказала Лоубер. И обучение в процессе работы тоже никто не отменял. Ее автомобиль демаскировался. Он был сделан по образцу чего-то под названием «Димаксиум». Недертон слышал это от кого-то, но не удосужился посмотреть, что означает термин. «Я несу Томасу молоко», — сказал он, вынимая из пакета бутылку. Пакет почувствовал это и попытался сложиться в бабочку, чтобы лететь в магазин. «Сожалею, я попрошу вас сесть в машину». Пытаясь убрать бутылку обратно в пакет, Недертон чуть не выронил вторую. Пакет вырвался и улетел, тяжело хлопая крыльями. Знакомый интерьер автомобиля — напоминал миниатюрную субмарину без окон с простым ковром на полу и бежевыми эмалевыми стенами. Четыре небольших, но комфортабельных зеленых кожаных кресла были утоплены в углублении вокруг овального столика из окованного бронзой красного дерева. Их уютность уравновешивалась ощущением концентрированной бюрократической власти. «Карман черчиллевского жилета» назвала этот Лен. Недертон сел в кресло. Лоубер опустилась напротив. Он поставил молоко на стол между ними, твердо уверенный, что запотевшие бутылки не испортят лак. «Когда вы последний раз видели Пенски?» – спросила Лоубер. «Больше года назад. Он, конечно, рвется управлять дроном, который помогал снарядить, но сейчас это невозможно». Недертон вспомнил, как Коннор Пенски пытался убить местного наркобарона на окраине городка Флинн с помощью полученного от ветеранской администрации двухколесного протеза, превращенного в самодельное взрывное устройство. Попытка не удалась, несмотря на внушительное количество жертв. «Почему?» – спросил он. «Леон сейчас по президентским делам на Аляске. Коннор с ним. Радикальное крыло местного сепаратистского движения хочет убить Леона, желательно на аляскинской земле. Он там, чтобы излить масло на куда менее бурные воды сепаратистского большинства. Отвлечь Коннора значило бы подвергнуть опасности Леона. Они скоро вернутся в Вашингтон. С вами будет Тлен, а Коннор присоединится сразу, как доставит Леона в Белый дом. Вы попытаетесь войти в контакт с Юнис, предупредить ее, завоевать ее доверие. Если это не удастся и Курсия осуществит свой план, вы свяжетесь с Верити Джейн». «Кто это?» «Девушка, которую нашими стараниями Курсия свела с Юнис. В отсутствие Юнис она станет фактически центром ее сети. В таком случае вы завербуете ее в качестве нашего агента. Она решительно не тот человек, которого я выбрала бы для этой работы, но уж как получилось. Мне снова и снова приходится делать выбор, кем из невинных пожертвовать ради сиюминутных представлений о высшем благе. Я устала от этого. Вы даже не представляете, насколько устала. Моя жена и сын ждут меньше, чем в 20 метрах отсюда, а я вынужден все это выслушивать», — думал Недертон. С таким же успехом он мог быть в недрах клептократии, под зданием какой-нибудь из гильдии Сити. По сути, сидя здесь, он именно там и был. «Контроллер при вас?» — спросила Лоубер. Недертон потрогал выпирающий карман пиджака. Тлен показал ему, как складывается обруч. «Конечно». «Прекрасно». Лоубер заговорила более привычным тоном. «Тлен присоединится к вам по телефону. За время занятий на тренажере она прекрасно освоила дрон. Сейчас посоветую вам пойти домой и что-нибудь съесть. Мы абсолютно не знаем, какой вечер вам предстоит». Недертон встал и взял по бутылке молока в каждую руку. «Спасибо», — машинально произнес он. Дверца за спиной распахнулась.